Мерит. Стоял 19-й день вечно зеленой лиственницы. Мартин прибыл сюда, как сам думал, в надежде исполнить свою мечту, но в то же время словно от чего-то бежал. Он стоял посреди воздушного порта, глядя на всех этих людей, снующих туда-сюда, и чувствовал себя отрешенным от всего мира. Они смеялись, ругались, куда-то спешили. У каждого своя жизнь. Не зная, что ждет его дальше, он сделал глубокий вдох и шагнул в неизвестность. Город буквально захватывал. Он пленил взгляд, будоражил сердце. Мартин никогда в своей жизни не видел ничего подобного. Казалось, здесь все было живым. Дома, деревья. Канаты из толстых лиан тянулись через всю улицу, от крыши до крыши, а подвешенные на них кабинки трамваев то и дело скользили по ним, затем опускались или поднимались еще выше, до уровня близлежащих скал. Возведенные на обрыве некоторые дома были настолько высокие, что юноша с трудом смог различить верхние этажи. Внезапно его внимание приковало то, что потом еще долго будет захватывать его ум. По вымощенной каменными плитами широкой дороге ступал огромный серовато-коричневый с длинной, выдающейся вверх могучей шеей динозавр. Шел он не сам по себе, на что указывало пристегнутое к спине снаряжение с восседающим спереди маленьким человеком. При помощи вожжей он задавал направление маршрута, как если бы сидел верхом на лошади. Топот от мощных морщинистых лап раздавался по всей улице, но, кажется, это никого особо не волновало. Люди машинально расступались по сторонам на тротуары и, как ни в чем не бывало, продолжали свой путь. Мартину вспомнились слова Саджу о том, что динозавры здесь вполне обыденное явление. Чудеса. Подождав, а ждать пришлось довольно долго, когда травоядный гигант исчезнет из виду, юноша с трудом сообразил, куда ему двигаться дальше. До конца назначенной встречи было еще долго. Не до конца отошедший от увиденного, он решил, что неплохо было бы подкрепиться, и заглянул в первую попавшуюся таверну «Добрый друг». Народу внутри было немного. Парень выбрал себе свободный столик в дальнем конце зала и, не дожидаясь официанта, достал дневник. Вот значит, какой он, Мерит. Раньше я знал его только по фотографиям и немного по рассказам дяди. Но увидеть его вживую — это все равно, что зайти внутрь огромного движущегося механизма. В этом городе движутся даже стены. А еще динозавры. Все это без лишних слов. Потрясающе. Думаю, я не скоро привыкну. В месте, где вырос я, единственной достопримечательностью являлась она. Огромная, каменная, поросшая мхом стена, возвышающаяся на сотни метров над городом. Кроме нее, подумать только, я не видел ничего. С самого детства я привык, что мир — это некое огороженное пространство, где живут люди, похожие друг на друга, с похожими жизнями, и даже лица их словно вылеплены из глины. Все бледно-серого оттенка, застывшим на них выражением неведения. Казалось, что это и есть весь мир, где нет ни войн, ни разбоя, ни грабежа, Этот мир безопасен, но он все равно, что мертв. Закончив последнюю строчку, Мартин испытал странное чувство, словно ему внезапно стало не по себе. Откуда эта дрожь в пальцах? Он знает много больше, чем помнит. Однако даже его скудных воспоминаний о Гринстоуне было достаточно, чтобы настроение омрачилось. В ушах все еще стоял гул обезумевшей толпы, когда та закидывала камнями очередного пойманного властями беглеца. Этого человека ждала публичная казнь через повешение. Таким было наказание за смелость. Наш город, наша крепость. Каждый, кто рвется покинуть ее, предатель, значит, враг. А что мы делаем с врагами? Гул толпы был тошнотворно-патриотическим, почти удушающим. Но странно, что сам процесс казни словно вылетел у Мартина из памяти. А ведь на его месте мог быть и я. При мысли об этом парень содрогнулся. К черту, ведь теперь я здесь. Пытаясь отвлечься, юноша решил оглядеться по сторонам. Четверо молодых людей у барной стойки ухмылялись и пили эль. Один из них, тот, что выше и крепче остальных, сразу привлек внимание Мартина. Темные волосы незнакомца небрежно лежали на бок, а миндалевидные глаза залихватски щурились. Парень рассказывал какую-то историю. Стоило ему закончить, как вся компания засмеялась. «Ну как оно, Алекс? Готовишься к отборочной?» — спросил один из юношей. «Небось спит и видит, как нарезает круги!» — хихикнул второй. Мартин в мгновение замер, изо всех сил стараясь напрячь слух. «Сдалось мне это занудство», — усмехнулся темноволосый и покачал головой. «Даже вам там будет скучно. Задание детское. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать. Хотя есть у меня пара идей на этот счет». Далее послышались всеобщий смех и подшучивание. Мысли Мартина целиком и полностью сосредоточились на предстоящих испытаниях. «Ведь ты не такой». От неожиданности юноша вздрогнул. Очевидно, обращались именно к нему, так как слова исходили откуда-то сзади. Он обернулся и наткнулся на щуплого старика в клетчатой рубашке кирпичного оттенка. Тот сидел за столиком позади Мартина и, видно, был уже навеселе, судя по полупустой бутылке и рядом стоящему стакану. «Что, простите?» «И тебе таким никогда не стать», — торжествуя, добавил старик. «Не ваше дело, кем мне становиться», — бросил юноша. Откуда ни возьмись, появилось чувство, будто его застали врасплох. «Ты уж мне поверь, сынок, я жизнь прожил, сам таким был». Мартин вскочил и быстрым шагом направился к двери, так ничего и не заказав. Старик на это лишь улыбнулся, подливая остатки пойла себе в стакан. Средний Мерит, переулок Антея, арка между 10-м и 12-м домом. Ровно в 2 часа дня. ни минутой позже. Было сказано в записке. Тебя будет ждать человек в красном капюшоне. Подойди и обязательно спроси у него, не подскажете, какой сегодня день? После этого отдай сверток. Все просто. До встречи оставался всего час. Найти место не составило труда. Саджу настолько подробно нарисовал карту, что справился бы даже ребенок. Арка оказалась поистине гигантских размеров и в высоту, и в ширину. С двух сторон ее обрамляли величественные колонны, местами обвитые плющом. На этой улице было тихо и безлюдно, в отличие от предыдущей части города, и в какой-то момент Мартину стало немного не по себе. Однако нужно было как-то скоротать время, и юноша решил побродить по округе. По пути ему попадались доходные дома, прачечная, кабаки и бакалейные лавочки. Также Мартин заприметил пару таверн. Солнце светило короткими промежутками, то прячась, то выходя из-за туч, не давая к себе привыкнуть. Собирался дождь. Не желая опаздывать, парень повернул назад, а про себя невольно подметил, что с приездом в этот город практически не вспоминал о доме. Хорошо это или плохо? Немногочисленные прохожие не обращали на парня никакого внимания. Однако при виде их тот все равно невольно опускал голову и отворачивал взгляд. Довольно быстро юноша вернулся к арке, но решил встать немного поотдаль. С момента, как Мартин очутился на улице Антея, ему непрестанно казалось, что за ним следят. «Чушь, просто ты немного на взводе», — накрапывал дождь. «Интересно, что это за предмет такой?» Мысль об этом посещала юношу и раньше, но Саджу строго-настрого запретил распечатывать сверток. «Надеюсь, это не какая-нибудь контрабанда», — подумал Мартин, в чем был уже совершенно не уверен. Ведь если это так, понятно, почему Саджу так охотно отправил его вместо себя. Однако делать было нечего. Уговор есть уговор. Только бы поскорее разделаться с этим. Дождь пошел сильнее, и по коже пробежали мурашки. В эту же секунду раздался бой часов, вероятно, с центральной площади. Мартин поспешил в арку. Как Саджу и говорил, человек в красном балахоне уже ждал его. Юноша поспешил достать из сумки сверток, однако вовремя опомнился. «Не подскажете, какой сегодня день?» И, произнеся это, почувствовал себя максимально глупо. «Самый лучший», — отвечал хриплый мужской голос. «Лучше и быть не может». Тотчас же из-под накидки протянулась маленькая, но цепкая рука незнакомца и выхватила сверток. «Лучше и быть не может». С этими словами красный капюшон развернулся и поспешил прочь. Парень выдохнул. Однако еще какое-то время его не покидало ощущение, что за ним следят. «Ну, ничего, мы с этим справимся», — твердил про себя Мартин Финч, окруженный вечерним полумраком. Накануне юноша снял комнату в одной из таверн Птичьего переулка в северной части Среднего Мерида. Здесь едва хватало места для узкой кровати и деревянного стола, чудом вписавшегося в угол но скромная цена оправдывала эти неудобства. Денег, что дал Саджу, должно было хватить на неделю, при условии, что юноша будет экономить. Предстоящие отборочные совершенно сбивали его мысли с толку. Ни о чем другом Мартин и думать не мог, как и весь город. О празднике в честь великого Сайруса твердили на каждом углу. На столе лежал раскрытый дневник, в котором мелким почерком теснились записи и даты. Перелистнув на чистую страницу, юноша продолжил писать. «Хочу рассказать тебе о полете. Я уже говорил о том, каков путь для себя избрал. И завтра мне предстоит доказать, что я достоин этого города. Не знаю, стоило ли мне соглашаться на эту авантюру, ведь я не летал уже очень давно. Но то чувство, что я испытывал каждый раз, когда брался за штурвал, сравнимо разве что с абсолютной свободой. Возможно, тебе бы это показалось глупым и неуместным, но я говорю откровенно, как есть. Когда я в небе, я перестаю быть неудачником, у которого вечно ничего не получается. Я начинаю двигаться и мыслить совершенно иначе. Но даже в этом едва ли мне суждено быть лучшим. Все же Мартину Финчу иногда стоит спускаться на землю и вспоминать о том, кто он есть. То немногое, что я умею, случайная заслуга отца и примесь моего сумасбродства. Наверное, поэтому я и здесь. Я просто должен сделать это». Юноша откинулся на спинку стула. Энергия, казалось, заполнявшая его до краев, медленно растворялась при свете масляной лампы. Воля случая на то, или прихоть судьбы, но он в городе грез. В дверь постучали. «Да, войдите». «Мистер Финч, такой час, а вы еще не спите». В дверь просунулась растрепанная голова старой хозяйки трактира. «Я слышала, у вас завтра важный день». «Я абсолютно готов», — кивнул Мартин, хотя его уверенности точно было не позавидовать. Миссис Карл махнула рукой. «Как закончите, не забудьте погасить свет». Затем она захлопнула за собой дверь и удалилась, пошлепывая домашними туфлями по коридору. Мартин задул фитиль и лег на кровать. Звезды за окном светили ярко и мерцали через стекло, завораживая напряженный взгляд. Уснуть удалось лишь спустя пару часов.